Тем временем на заброшенном складе Зема проснулся и обнаружил, что привязан к стулу. «Что это? Где я?» — крикнул он и огляделся. Он находился не на базе ЕПТ, а на каком-то заброшенном складе. По обе стороны от него торжественно стояли два вооруженных человека в черно-зеленой форме. Его взгляд остановился на эмблеме на их одежде. Возле открывшейся двери появилась фигура. «Вас трудно найти, барон Зема. Офелия, это ты спасла меня? Тогда почему я привязан к этому стулу? Чего ты добиваешься, приставая к студенткам, Зема? Ты понимаешь, насколько опасно твое положение? Не знаю, как, но тот парень, Бенджамин, узнал, кто ты, и разработал план по твоему захвату. Я даже не знала, что ты скрывался под маской, узнался только тогда, когда он мне сказал. Он знал обо мне, и рассказал тебе, ты не в курсе, я по-прежнему работаю в ЕПТ. На первый взгляд, Гидра должна была исчезнуть. Уверена, ты понимаешь, насколько ценно мое прикрытие. Я и так многим рискую, пытаясь вывести тебя на чистую воду. Он знал, что Офелия взяла на себя руководство Гидрой, но всегда считал, что она недостойна управлять им, поэтому не присоединился к ней. Потому что я, мадам Гидра, а ты, к лучшему или худшему, по-прежнему часть Гидры. Через некоторое время он усмехнулся. Даже если ты так себя называешь, сейчас не твоя очередь возглавлять Гидру. О, тогда твоя, насмешливо спросила Офелия. Однако Зема покачал головой. А кто же тогда? Только не говори мне, что та девчонка, которую ты пытаешься вернуть. Хех, ты хоть знаешь, кто она? Офелия нахмурилась и спросила. Она, дочь Красного Черепа, законная наследница Гидры. Зема заметил это и продолжил. Помоги мне заполучить ее, и Красный Череп будет доволен. Я уверен, что у тебя появится шанс посидеть рядом с ним. Ты говоришь так, будто Красный Череп жив. Он жив. Как, по-твоему, я узнал о том, где находится его дочь? Что за чушь? Все знают, что он погиб много лет назад в схватке с Капитаном Америкой. Зема на мгновение замешкался, прежде чем заговорить. Есть база, которую он использует в данный момент, списанная база Гидры в Сибири. На некоторое время в комнате воцарилась тишина. Зема был озадачен их поведением. Как раз в тот момент, когда он собирался заговорить, Офелия повернулась к двум агентам Гидра, стоящим в стороне. Так и есть. Спасибо, Офелия. Один из агентов Гидра улыбнулся и снял шлем. Глаза Зема округлились от шока, когда он увидел знакомое лицо. Это был никто иной, как Бенджамин Фрид. Подумать только, Красный Череп жив. Внезапно другой агент Гидры тоже снял шлем и показал еще одно знакомое лицо. Некоторое время Зема не мог понять, что происходит. Нет, он все прекрасно понимал, но не хотел, чтобы это было правдой. Поэтому он мог только спросить. «Серьезно, это твой вывод?» Зема спросил это только для того, чтобы дать себе слабую надежду. «Нет, нет, как ты могла, Офелия? Как ты посмела предать Гидру?» Офелия сощурилась. «Предать? Эта Гидра предала меня, использовала меня, запудрила мне мозги. Гидра убила моих родителей и заставила меня верить в них. Я предала Гидру? Нет, я никогда не была частью Гидры». Офелия сжала кулак. Очевидно, она до сих пор не избавилась от ненависти за то, что ей промыли мозги. Просто ей некуда было выплеснуть чувства. Бенджамин похлопал ее по плечу и ободряюще улыбнулся. «Ты хорошо справилась, Офелия. Особенно мне понравилось, что ты вела себя так властно, когда называла себя мадам Гидра. Хаэм, я могу быть властной, если захочу». Бенджамин хихикнул и снова посмотрел на Зема. «Ну, мы закончили. Пора тебя отправлять по адресу». Бенджамин взмахнул рукой, и за спиной Зема появился портал прямо в специальную тюрьму. Бенджамин просто отпихнул его и закрыл портал. Не без того, чтобы Зема попытался сказать последнее слово. «Ты пожалеешь об этом. Гидра будет». Бенджамин покачал головой и больше не обращал на него внимания. «Эти фанатики Гидры всегда такие. Он уже слышал подобное множество раз. Каков ваш план, капитан? Я свяжусь с Каулсоном и соберу команду. Мы уничтожим Гидру раз и навсегда». Внезапно Стив посмотрел на Офелию и добавил. «Ну, тех, кто не на нашей стороне, по крайней мере, я не на вашей стороне, я на стороне Бена». Офелия оскалилась. Ей по-прежнему не нравился Капитан Америка. «Тогда мы просто должны быть на стороне Бена». Затем он повернулся к Бенджамину и спросил. «Ты тоже идешь с нами?» Бенджамин уже собирался ответить, как услышал крик о помощи. «Я доверяю вам, ребята, разобраться с этим. Я нужен в другом месте». Бенджамин повернулся к Офелии и продолжил. «Оставайся здесь и посмотри, Сможешь ли ты завербовать кого-нибудь из агентов Гидры, избежавших нападения? Будь готова переманить их на нашу сторону». Бенджамин открыл телефон и связался со свободными членами клуба. Хотя он, скорее всего, может справиться с проблемой в одиночку, нынешнее вторжение в Асгард слишком обширно, и было бы хлопотно разбираться со всем самому. Кроме того, этим ребятам тоже нужен дополнительный опыт. Через несколько секунд все согласились и сообщили ему свои координаты. Бенджамин взмахнул рукой, и перед ним возник портал. Офелия с улыбкой проводила его. «Привези мне сувениры». «О, и мне». «Тор подарил Тони кое-что, а мне ничего». «Вы, ребята, слишком спокойны». Бенджамин криво улыбнулся, но все же кивнул, уходя. В это же время перед людьми, с которыми связался Бенджамин, появился портал. Они лишь на секунду замешкались, прежде чем сделать шаг вперед. В следующее мгновение все оказались в Асгарде. В частности, в тронном зале, где Сив сражалась с кучкой людей с заостренными ушами и бледно-белой кожей, темными эльфами. «Ну, я же просил тебя позвать меня, если понадобится помощь, верно?» Бенджамин усмехнулся и с помощью телекинеза легко расправился с темными эльфами, окружавшими Сив, и прижал их к стене. «Вот это да! Так это и есть Асгард!» — воскликнул появившийся рядом с ним Человек-паук, оглядываясь по сторонам. Кроме него, здесь были Айсмен, Мистер Фантастик, Невидимая Женщина, Вещь, Человеческий Факел, Алая Ведьма, Зыбучая Тварь и Дейзи, которая теперь известна как Квейк. Сьюзан повернулась к Бенджамину и спросила: «Что теперь?» Бенджамин не сразу ответил и вместо этого спросил Сив: «Есть ли место, куда вы эвакуируете жителей? Все должны помочь с эвакуацией и разобраться с темными эльфами, которые встанут у вас на пути. Остальным займусь я». Человек-паук с воодушевлением запустил паутину в потолок и начал раскачиваться. «Хех, спорим, ты не сможешь уничтожить столько плохих парней, сколько могу я, мороженка. О, да ты нарываешься». Как и ожидалось, Айсмен и Человеческий Факел сразу же не поладили. Бенджамин снова повернулся к Сиф и задал тот же вопрос. Прежде чем Сиф успела ответить, они услышали громкий крик. Голос был им знаком. Бенджамин не стал терять времени и быстро полетел туда, где находился Тор. Он увидел, как Тор со злостью выстрелил из своего молота в темного эльфа и бросил свой молот в другого противника, огромного роста. Тот держался за старуху с белыми волосами, а его меч пронзал ее живот. Получив удар молотом, крупный темный эльф отпустил женщину и быстро убежал, унося с собой другого, пораженного молнией Тора. Бенджамин сощурился и использовал телекинез, чтобы остановить этих двоих, и в то же время приблизился к заколотой женщине и достал пилюлю с высоким уровнем восстановления, чтобы отдать ей. Тор тоже узнал его и быстро спросил: «Бен, как ты?» «Нет, неважно. Можешь спасти мою маму?» Бенджамин не ответил и продолжил наблюдать за старухой, которая должна была быть Фридгой, матерью Тора. Увидев ее стабильное дыхание и медленно закрывающуюся рану, он вздохнул с облегчением. «Она в безопасности, не волнуйся». Тор облегченно вздохнул и рухнул на пол. Однако, увидев, что Бенджамин застыл на месте, он снова пришел в ярость. «Ты попытался убить мою мать?» Он вцепился в темного эльфа и спросил: «Кто ты, черт возьми, такой? Почему вы пришли напасть на Асгард?» Несмотря на его крики, темный эльф не испугался. «Я, Малекит, я пришел сюда с одной и только одной целью – вернуть то, что принадлежит мне». Малекит повернулся и посмотрел на человека, появившегося из-за колонны. Это была Джейн Фостер, маленькая подружка Тора. «Эфир только сожрет ее жизнь. Ты не можешь убить меня. Я нужен тебе, чтобы вытащить его из нее. Только я могу это сделать». Вот почему Малекит не боялся Тора. Однако он просчитался. Он не думал, что в этой комнате окажется существо, превосходящее его собственное воображение. «О, если это не камень реальности, ты точно нашел коварную вещицу, Бен». В комнате раздался детский голос. Бенджамин с удивлением увидел, что перед ним внезапно появилась смерть. Словно отвечая на его мысли, смерть пояснила: «Я по-прежнему связана с твоим камнем души. Куда бы ты ни отправился, я, естественно, тоже могу туда последовать. Я почувствовал присутствие другого камня бесконечности рядом с тобой, поэтому я здесь». Бенджамин действительно все еще носил корону бесконечности с камнем души. Он лишь наложил на нее магию, чтобы сделать невидимой для других. Смерть больше не обращала на него внимания и просто указала своим маленьким пальчиком на Джейн. Внезапно тело Джейн начало парить, и из него начал выходить темно-красный туман. Это был эфир, или иначе известный как камень реальности. Увидев это, Маликит начал паниковать и бороться. «Нет, эфир мой, мой». Смерть случайно взглянула на него и узнала его расу. «Темные эльфы, не думала, что вы еще живы. Думала, тот мальчишка Бор всех вас убил. Вся эта сила камня реальности, а вы всего лишь хотели выключить свет». Смерть вздохнула и разочарованно покачала головой. Услышав ее слова, Маликит побледнел еще больше. Смерть изобразила чарующую улыбку, не соответствующую ее нынешним размерам и внешнему виду. «Я та, кого ты видишь в конце своей жизни. Конечный пункт назначения всех существ. Абсолютное завершение всего. Я, смерть». Все почувствовали, как холодок пробегает по позвоночнику, но Бенджамин лишь скривился. «Эта девушка, она что, читает мангу или смотрит аниме в свободное время?» Глава 59. Волны превращаются в волны. Глава 59. Волны превращаются в волны. В тот момент, когда Бенджамин задавался вопросом, где она взяла такие вещи, он услышал, как она пробормотала. «Хаэм, это звучит не так круто, как я думала. Может, стоило сказать по-японски?» «Значит, она действительно смотрела аниме». Смерть заметила его взгляд и закатила глаза. «Что? Мне было скучно дома, и я решила заглянуть в интернет. Должна сказать, хотя вы, люди, очень слабы, человеческое воображение, нечто другое. Особенно японские аниме очень интересны». Затем она наклонила голову. «Однако, что такого в грузовиках, что они постоянно сбивают главных героев, а затем реинкарнируют их в другом мире? Разве грузовики обладают здесь такой силой?» «Конечно, нет, кажется. В конце концов, это вселенная Марвел, всего лишь выдумка из его оригинального мира. Кто знает, что за нелепые миры существуют на свете». В этот момент эфир был полностью извлечен из Джейн, и она рухнула на землю, тяжело дыша. Торок швырнул Маликита в сторону и быстро подбежал к Джейн, чтобы успокоить ее. Эфир послушно вился вокруг смерти, словно ожидая ее приказов. Смерть сжала вытянутую руку в кулак, и вдруг эфир начал уплотняться, превращаясь в прекрасный рубиновый камень. Теперь он наконец-то достоин своего названия «Камень реальности». Смерть даже не посмотрела на него дольше секунды и просто бросила Бенджамину. «Возьми, однако я не советую использовать. Это камень реальности этой вселенной. Хотя я не знакома с камнями бесконечности других вселенных, есть вероятность, что, если использовать их вместе, произойдет конфликт». Бенджамин ответил просто. В любом случае, он никогда не собирался его использовать. У камней бесконечности этого мира так много недостатков и неизвестных эффектов или последствий. Он не хотел рисковать. Бесконечные камни системы более надежны. Конечно, система – самая могущественная. Да-да, да здравствует великая система. Кстати, если вы поместите этот камень реальности на свою корону бесконечности, вся реальность разрушится, и эта вселенная может начать сливаться с вашей старой вселенной. Это произойдет потому, что законы, заложенные в камне бесконечности, вступят в противоречие друг с другом, и произойдет коррекция, чтобы устранить конфликт. По оценкам, от катаклизма погибнет 90 населения всей вселенной с обеих сторон. Бенджамина прошиб холодный пот. Всевозможные любопытные мысли о том, что произойдет, если он воспользуется этим камнем, теперь исчезли из его головы. Он больше не смел даже думать об этом. Бенджамин быстро засунул камень реальности в свой инвентарь. Он подумает, что с ним делать, позже. Может, отдать Ванде? Бенджамин на мгновение задумался, потом покачал головой. Ванда все еще не до конца изучила свои способности, и лучше пока повременить с этим. Бенджамин и раньше планировал доверить камни бесконечности конкретным людям и стать тем, кто сформирует иллюминатов в этом мире. В конце концов, если он просто оставит их пылиться в своем инвентаре, это будет пустая трата времени. Пока Бенджамин размышлял над данным вопросом, в комнате появилась еще одна фигура. Приглядевшись, Бенджамин увидел старика с золотой повязкой на правом глазу, который держал в руках длинное золотое копье. Войдя в комнату, один сразу же увидел, как его жена рухнула на пол перед Бенджамином, и мгновенно оказался рядом с ней, чтобы поддержать ее. Как только он дотронулся до нее, то вздохнул с облегчением. «Хорошо, она еще жива, я не опоздал». Он не знал, что будет делать, если не успеет вовремя и Фридга погибнет. Но в одном он уверен. Многие люди умрут, если это случится. Даже если ему придется сжечь свой небольшой остаток жизни, Он сделает все, чтобы отомстить. Но хорошо, что Фригга жива. Это позволило Одину немного успокоиться. Подняв глаза, он увидел Бенджамина и растерянно спросил, кто перед ним. Бенджамин улыбнулся и представился. «Приветствую тебя, Один, сын Бора. Я Бенджамин Фриг с земли. Я прибыл, чтобы помочь вашему народу вместе с несколькими другими. Бенджамин Фриг, да, я чувствую в тебе божественность. Ты новый бог, божественность? Это из-за навыка бог природы? Да, я могу контролировать природу». Бенджамин вдруг указал в сторону, и из земли пророс ствол дерева, который тут же обхватил Маликитой крупного темного эльфа, пытавшегося убежать во время разговора. Всего за секунду они оказались внутри большого дерева, из ствола торчали только их головы. Наконец, вспомнив о них, Тор быстро объяснил: «Отец, это они совершили нападение. Этот, называл себя Маликитом. Они хотели заполучить эфир, который был в теле Джейн, и чуть не убили мать. К счастью, Бен подоспел вовремя и исцелил ее, иначе бы». В одном глазу Одина появился холодный блеск, когда он услышал, что его жена едва не погибла. Однако он сдержался и повернулся к Бенджамину. «Бенджамин Фрид, бог природы, я благодарю тебя за спасение моей жены и за помощь. Не стоит, я был бы признателен, если бы ты закрыл глаза на наше вторжение. Это была чрезвычайная ситуация, так что ничего не поделаешь. Однако в будущем я не буду возражать, если вы посетите Асгард в любое время, когда пожелаете. Эти залы будут вечно открыты для вас». Затем Один повернулся к смерти, которая молча стояла в стороне, не обращая ни на кого внимания. Глаза Одина полезли на лоб от шока. Так же, как в Бенджамине, он чувствовал след божественности, в ребенке он ощущал нечто гораздо худшее, что-то темное и ужасное, как будто он смотрел на саму смерть. Бенджамин кашлянул и быстро потянул смерть за собой. «Просто дитя, за которым я присматриваю, не обращая на нее внимания». Смерть надулась, но не стала ничего говорить. Она считала, что продолжать объяснять и представляться ниже ее достоинства. «Ну что ж, тогда мы пойдем, проверим остальных и отправимся в путь». Бенджамин не хотел задерживаться, вдруг случится что-то плохое и смерть решит всех убить или что-то в этом роде. Хотя ему кажется, что он может доверять ей, все же могут быть какие-то неизвестные переменные, и он не хотел рисковать. В любом случае, ситуация более или менее разрешена. Оставаться больше не было необходимости. Тор увидел, что они уходят, и быстро окликнул: «Ах, не можете ли вы остаться хотя бы на пир? Мы устроим пир в честь нашей победы». Бенджамин на мгновение засомневался. В конце концов, ему тоже было интересно узнать кухню Асгарда. Но оставался еще вопрос со смертью. Внезапно смерть повернулась куда-то в сторону и хмыкнула, словно нашла что-то интересное. Затем она повернулась к Бенджамину и произнесла: «Кажется, там есть что-то занятное. Я пойду, а ты иди разбирайся со своими делами». Бенджамин не успел ее остановить, как она уже куда-то исчезла. Он занервничал еще больше. «Эта девчонка, что она задумала? Нет, так больше не может продолжаться. Я должен что-то сделать». Внезапно ему в голову пришла идея. «Разве она не любит аниме? Тогда ей должны нравиться игры, верно? Я могу дать ей попробовать VR-игры, которые мы делаем, и превратить ее в полную затворницу. До такой степени, что она не захочет выходить из своей комнаты». Операция. Превращение смерти в затворницу началась. «Ведущий, не забывай, что у тебя еще есть квест по ухаживанию за смертью. Такими темпами смерть может влюбиться в 2D персонажей. Скорее всего, этого не случится». Бенджамин решил не думать об этом и просто надеяться на лучшее. В одном из уголков 9 царств находилось темное и холодное место с единственным троном. На нем восседала женщина с истинно черными волосами, спадавшими до самой груди. На ее теле были черные и темно-зеленые тонкие доспехи, подчеркивающие ее изгибы. Ее лицо выражало лишь ненависть. Ненависть к собственному отцу, который заточил ее в этом царстве на целую вечность. Она была известна как Хила, богиня смерти, правительница Хель. Она ждала, ждала, когда ее старый чудак-отец наконец-то умрет и освободится. Когда он умрет, она наконец-то займет свое законное место в Асгарде, став его королевой. Что же касается так называемых братьев, то они были для нее никем. Этот день был таким же, как и все остальные. Но вдруг перед ней без предупреждения возникла фигура. Нет, это сила, она была ей слишком хорошо знакома. Это была сила смерти. Ребенок посмотрел на нее и улыбнулся. «Ты, должно быть, Хила». «Я, смерть». Хила быстро встала и опустилась на колени перед смертью. Хотя она не узнала ее, сила смерти в ребенке намного превосходила ее собственную. Возможно, она и есть сама смерть. Хила знала, что ей делать, поэтому не стала совершать необдуманных поступков и просто опустилась на колени. Прошли миллионы лет с тех пор, как у меня наконец появился свой апостол. Ты вполне подходишь для такой работы. Как насчет этого, согласна ли ты стать моим апостолом? В голове Хилы за секунду пронеслось множество мыслей, и она ответила: «Я согласна. Однако, я сейчас заперта. Боюсь, что пока я не могу служить тебе. Не думай, что мне неизвестны твои мысли. Я не помешаю тебе мстить, но советую этого не делать. Один уже близок к своему концу, если только Бен не решит что-то предпринять, и тогда мы уже ничего не сможем сделать. В любом случае, тебе не нужно беспокоиться об этой маленькой ловушке. Я могу просто взять тебя с собой. Только что, кажется, смерть сказала много вещей, которые было трудно понять. Кто такой Бен? Почему она упомянула его? Почему она так же бессильна против него? Зачем такому существу помогать Одину?» Хила не понимала, но она знала, что сейчас лучше не задавать лишних вопросов. «Пока я могу покинуть это место, я готова служить смерти». «Хорошо, значит, отныне ты будешь моей служанкой, КХМ-апостолом». «Нет, наверное, я что-то выдумываю». Смерть взмахнула своей маленькой рукой и засосала Хилу в камень души вместе с собой. И точно так же, Бенджамин обрел еще одного могущественного жильца в своем камне души. В отличие от смерти, душу Хилы не нужно было разделять, ведь она была заперта в этом месте, поэтому осталась целой. Иначе Бенджамину пришлось бы иметь дело с двумя Лали, способными уничтожить мир. От одной мысли об этом по спине пробегают мурашки. Вернувшись в Асгард, один, естественно, почувствовал, что Хила исчезает в Хель. Он посмотрел на горизонт и вздохнул. Неужели это судьба? Почему это не похоже на то, что сказала мне та лысая женщина? Он хотел немедленно разобраться с Хилой, но боялся того ребенка. Ребенок был слишком силен. Даже если он соберет всех богов в городе Всевластия, они все равно погибнут, если будут сражаться с ней. Что ж, что сделано, то сделано. Он может лишь попытаться решить проблемы по мере возникновения. Не только один был озадачен этим вопросом. Лысая женщина в желтой мантии с закрытыми глазами сидела, скрестив ноги, и парила. На ее шее висело ожерелье с глазом. В центре глаза находилась сфера, которая светилась зеленым светом. Лысая женщина сделала знак обеими руками по обе стороны от этого глаза, и на ее запястьях появился зеленый магический круг. Через некоторое время лысая женщина вздохнула и прекратила творить волшебство. «Странно, слишком странно, линия времени полностью изменилась, и что-то мешает мне заглянуть дальше в будущее. Что же здесь происходит?» Эта лысая женщина была никем иным, как нынешним верховным колдуном, древнейшей. Некоторое время назад она привыкла заглядывать в будущее и шаг за шагом строить планы на лучший исход, но теперь будущее стало туманным и скрытым от нее. Даже с помощью камня времени она не может заглянуть в него. Что-то, способное заблокировать даже бесконечный камень, другой бесконечный камень. Но, не может быть двух камней времени, верно? В следующее мгновение она засунула одну руку в рукав и вытащила магическое устройство, нет, смартфон. Просматривая новости, она обратила внимание на то, что раньше было ей неизвестно. Бенджамин Фрид, капитан недавно созданного ЕПТ. Бенджамин Фрид, этот человек не должен появляться в будущем, насколько я знаю, он замешан, вероятно. Похоже, мне нужно отправиться в Нью-Йорк. Тем временем в неизвестном месте несколько человек смотрели на ретроэкран с желтой линией посередине. Время от времени на ней появлялись ответвления, но внезапно исчезали и возвращались в нормальное состояние. Беловолосый мужчина в замешательстве почесал в затылке. Рядом с ним женщина спросила: «Мёбиус, что думаешь? Ты спрашиваешь меня, а кого мне спрашивать? Кроме того, разве ты не можешь спросить хранителя времени, Равонну? Я спрашивала, но они не отвечают. Тогда мы ничего не можем сделать. Как я вижу, это не создает никаких проблем в священной временной линии. Пока он не пересекает черту, все хорошо и прекрасно, верно? Отлично. Просто скажи мне, если что-то случится». Эти люди были управлением по изменению времени, отвечающим за поддержание священной временной шкалы и предотвращение появления ответвлений, таким образом сохраняя единую временную шкалу. Ветви, которые, как они видели, постоянно сбиваются, были ничем иным, как самим Бенджамином, разумеется. Что касается того, почему он вернулся в нормальное состояние, ну, естественно, благодаря системе. Все его действия были преобразованы в часть священной временной шкалы. Именно поэтому, несмотря на то, что он продолжает изменять временную линию, ни один из них не появился на его пороге, чтобы отрезать его. В это же время в определенном месте один человек в замешательстве смотрел на временную шкалу. Он просто сидел в полной растерянности, глядя на сценарий, который предположительно написал для временной шкалы, и обнаруживал новые записи, появляющиеся время от времени. Что за мультивселенское дерьмо происходит? В данный момент Бенджамин пока не осознавал, что его действия могут привести к ряби, и в данный момент пировал в Асгарде, смеясь беззаботно. Время непременно превратит эту рябь в волны. А вот утонет ли он в них или прокатится на них, это уже история для другого раза. Глава 60. Карманный мир. Глава 60. Карманный мир. Дело с вторжением темных эльфов в Асгард подошло к концу. Благодаря Человеку-пауку и остальным, кто последовал за Бенджамином, асгардцам удалось быстро сдержать ситуацию и вновь установить мир в своем королевстве. Естественно, в конце они устроили грандиозный пир и праздновали до тех пор, пока все не вырубились. На следующий день Бенджамин притащил их пьяные задницы обратно на землю и дал им выходной. Ну, кроме Человека-паука, которому не разрешалось употреблять алкоголь. Тем не менее Питер был в восторге от всего этого и привез кучу сувениров, чтобы похвастаться перед своей девушкой МДжей. Сейчас они собрались в его комнате. И тут я такой: «Сэр, пожалуйста, опустите большого козла». Но он, конечно, этого не сделал, и мне пришлось надрать ему задницу. А еще, знаете ли вы, что козы там такие огромные, размером с лошадь, но, козел, и они очень шумные. Но они дали мне немного молока. Да, у их коз есть молоко, не спрашивайте, но оно вкусное. МДжей просто молча стояла, пока Питер рассказывал о своей поездке в Асгард, показывая различные сувениры. Он рассказывал уже целый час и, похоже, не собирался останавливаться. Наконец МДжей не выдержала и похлопала Питера по плечу. «Ладно, тигр, сбавь обороты, я понимаю, это потрясающе, но ты уже сделал домашнее задание? Черт, я совсем забыл». Питер запаниковал и быстро достал из сумки свои конспекты, чтобы сделать домашнее задание. Увидев его в таком состоянии, МДжей рассмеялась. Это было нечто, смотреть, как человек, только что сразившийся с кучей темных эльфов в Асгарде, паникует из-за школьного задания. Пока Питер делал домашнее задание, МДжей начала собирать сувениры, которые Питер привез с собой, и с любопытством их разглядывать. МДжей взяла в руки штуку, похожую на зуб, и спросила: «Эй, а это что такое? Хм, о, я думаю, это какой-то зуб гоблина или что-то в этом роде». Один из асгардов рассказывал, как сражался с таким в прошлом, и показал его мне. «Должно быть, я захватил его с собой. Темные эльфы, гоблины, Тор, один Асгард, действительно заставляет задуматься, что миф, а что реальность. В прошлом все они были обычными детьми в обычном мире, но в какой-то момент кажется, что мир вокруг них стал гораздо более странным. Ее парень Питер стал Человеком-пауком и сражался со множеством безумных злодеев. В конце концов, МДжей тоже оказалась втянута в это дело и помогала Питеру на заднем плане. Потом появились пришельцы с другой планеты, теперь боги. Все это заставляло ее чувствовать себя бессильной. Разумеется, ничего такого не произошло. Асгардец, поведая Питеру историю, был очень пьян. Это обычный звериный зуб, а до этого он нес какую-то чушь. Внезапно снаружи раздались звуки несколько полицейских сирен. Питер, не раздумывая, быстро наклеил на грудь эмблему паука, которая затем начала расширяться и покрывать его тело, создавая костюм Человека-паука. Ее сшил Бенджамин, чтобы его было легче надевать. В таком виде Человек-паук вылетел через окно и быстро понесся по городу, оставив МДжей одну в комнате. Проносясь по улицам Нью-Йорка вслед за полицейскими машинами, он быстро добрался до места преступления и обнаружил, что кто-то уже опередил его. Питер застонал от досады. Под кем-то он подразумевал другого такого же героя с паучьей тематикой, как и он, называющего себя женщиной-пауком. У нее был белый тонкий костюм с розовой подкладкой, маской и капюшон. Питер еще не знает, что эта женщина на самом деле была ученицей, перешедшей в его школу несколько месяцев назад, Гвен Стейси. Женщина-паук только что закончила заматывать паутиной банду воров и увидела, как Человек-паук приземлился на фонарный столб. В маске этого не видно, но Питер был готов поклясться, что она ухмылялась ему. Затем, сказав свое слово, она быстро ушла, еще больше раздражая. В этот момент на гигантском рекламном щите появилась газета «Дейли Бугли» с Джей Джеем. Сначала был Человек-паук, а теперь еще и Женщина-паук. Что дальше? Паук-гей, угроза. Я вам говорю, этот город заполонила угроза. Вы все должны проснуться и ясно увидеть это. Питер потерял дар речи. Когда же этот парень сдастся? Внезапно Джей Джей посмотрел куда-то в сторону от камеры. Что? Что значит, на нас подали в суд, они не могут этого сделать? Что значит, я должен идти в суд? А, это продолжается, Джаред, выруби подачу. Какого черта ты? Похоже, что полиции тоже надоело, и юридическая команда начала что-то предпринимать в отношении Джей Джея. Человеку-пауку было немного жаль Джей Джея, но, если подумать, то нет, он это заслужил. Кто ему разрешил болтать без умолку? Пожав плечами, Человек-паук ушел и вернулся к своим друзьям, чтобы продолжить свою нормальную повседневную жизнь. Хотя его нормальная повседневная жизнь тоже может скоро закончиться. Он также пока не знает об этом, но его мир скоро станет еще более странным. Ладно, даже для меня это странно. Бенджамин был совершенно ошеломлен тем, что предстало перед его глазами. Паря в небе, он наблюдал, как некая беловолосая женщина танцует и поет на снегу, небрежно создавая вокруг себя ледяной замок. Чтобы объяснить сложившуюся ситуацию, давайте немного отмотаем время назад. Бенджамин только что закончил разбираться с делами в Асгарде и собирался помочь Стиву и остальным поймать красного черепа, но, в общем, они, похоже, уже закончили работу. Дошло до того, что Стив почувствовал себя виноватым перед красным черепом. К его несчастью, капитан Марвел тоже находилась на земле, и у нее нашлось время, чтобы убить его, поэтому она быстро решила проблему. Даже Бенджамин потерял дар речи от того, насколько все было антиклиматично. Конечно, больше всех был возмущен красный череп. Годы терпеливого планирования пропали. Просто так, почему они не играют по правилам? Разве не предполагается, что со мной будет сражаться только капитан Америка? Ну что ж, так оно и есть. Честно говоря, Бенджамина больше смущало, почему в комиксах и фильмах, в мире, где явно есть другие герои, они не появляются, когда другой герой сражается со своим злодеем. Конечно, могут быть какие-то особые обстоятельства, но, когда от злодея страдает весь город или даже вся планета, где, черт возьми, другие герои, хотя, похоже, им не удалось поймать красного черепа, так как он каким-то образом исчез. Бенджамин тоже не смог его найти. Как бы то ни было, Бенджамин теперь был совершенно свободен и решил исследовать Лимб, поскольку у него еще не было возможности сделать это. Лимб оказался довольно странным местом. Несмотря на то, что он похож на ад, здесь время от времени появлялись разломы, которые, казалось, вели в новые странные миры. Что-то вроде небольшого карманного измерения. Это не целый мир, не такая большая вселенная, но все же уникальный мир сам по себе. Бенджамин много чего повидал, исследуя эти карманные миры, но больше всего его поразил тот, в котором он сейчас находился. Потому что этот мир очень напоминал мультфильм «Холодное сердце» из его предыдущего мира. Сейчас он наблюдал, как Эльза поет «Let it go» на снежной горе. Он понятия не имел, почему слышит фоновую музыку, хотя буря была очень сильной. Этот карманный мир невелик, размером всего с континент. Бенджамин был в полной растерянности и не мог понять, как такое возможно. Похоже, в Лимбе действуют свои законы. Обычная логика здесь совершенно не работает. Бенджамин наблюдал за Эльзой и думал про себя. Не напрасно ли здесь растрачиваются ее способности, такая мощная ледяная сила? Может, мне как-нибудь завербовать ее в ЕПТ? Было бы забавно посмотреть, как Эльза сражается с Таносом. А может, битва превратится в мюзикл? Неужели мир спасет музыка? Бенджамин подумал еще немного, и чем больше он думал, тем больше ему казалось интересным привлечь ее на свою сторону. В этот момент Эльза наконец закончила петь «Let it go» и завершила смену прически и платья. Бенджамин на мгновение задержал взгляд на ее груди и проклял Дисней из своего предыдущего мира за то, что в фильме это урезали. Определенно не тот тип тела, который можно показывать перед детьми. Бенджамин покачал головой и опустился перед Эльзой, хлопая в ладоши. Эльза растерялась и быстро пришла в боевую готовность. Вокруг нее появились и поплыли ледяные шипы. Довольно впечатляющее представление. «Меня зовут Бенджамин Фрид. Я не желаю вам зла. Что вам нужно? И, вы только что летали?» Девушка удивилась, увидев, что Бенджамин парит перед ней. Она думала, что ее способности уже стали аномалией в этом мире. Но, похоже, она не единственная. В ее взгляде появилась легкая надежда. Долгое время она подавляла свои способности, боясь потерять контроль и превратиться в монстра. Она знала, что отличается от обычных людей. Но такая особенность приносит одиночество. Никто не может ее понять. Даже когда рядом с ней была сестра, она все равно чувствовала себя одинокой. Но, что, если есть другие, такие же, как она, одаренные необычными способностями? Конечно, несмотря на надежду, она настороженно смотрела на только что появившегося незнакомца вроде Бенджамина. Бенджамин понял ее мысли и улыбнулся. Он поднял руку и... Внезапно весь мир словно замер. Нет, Бенджамин не остановил время. Скорее, он остановил текущую снежную бурю, так что казалось, будто время резко остановилось. Он контролировал природу. Остановить метель, вызванную природой, для него было проще простого. Затем он указал на гору, на которой они находились, и внезапно на ней начали прорастать свежие листья и деревья. Вскоре заснеженную гору покрывал густой лес. Бенджамин посмотрел вдаль, туда, где находился город, из которого пришла Эльза. «Я исправил природный цикл в данном карманном мире. Это не должно больше вызывать такую долгую зиму. С горожанами все будет в порядке». Карманный мир все еще был частью Лимба, и на него могли влиять самые разные вещи. Нормально, что цикл времен года время от времени нарушался, но с его силой это больше не должно быть проблемой. Бенджамин снова повернулся к Эльзе. «Ты не должна навсегда остаться в этом мире. Там, снаружи, есть гораздо больший мир. Мир, где ты сможешь использовать свои способности в полной мере. Тебе не нужно будет бояться одиночества». Эльза посмотрела на протянутую ей руку и замолчала. Это было слишком неожиданно, и она сначала не знала, что и думать. Но, по крайней мере, ей показалось, что Бенджамин не имел никаких дурных намерений. Что могло случиться худшего? Она по-прежнему была уверена в своих силах на случай, если возникнет такая необходимость. Через некоторое время она открыла рот, и Бенджамин вдруг услышал тихую музыку на заднем плане. «Нет, я не собираюсь выступать дуэтом. Просто скажи да или нет». Эльза лишь беспомощно остановила свой порыв спеть и кивнула. Бенджамин услышал, что музыка на заднем плане прекратилась, и вздохнул с облегчением. «Но, я больше не смогу сюда вернуться, Хаэм, сможешь, не волнуйся, ты можешь вернуться сюда в любое время, тогда ладно, но сначала я должна рассказать младшей сестре». К слову сказать, она уже поднималась в гору, когда на горе вырос лес. Скоро она должна была добраться до ледяного замка. Как и ожидалось, она появилась у подножия замка. Эльза спустилась вниз, чтобы поговорить с ней и успокоить. Бенджамин вздохнул с облегчением. Ему удалось как-то обмануть Эльзу. Вдруг он услышал новую бодрую музыку. Посмотрев вниз, он увидел, что Эльза и Анна поют вместе и создают огромную шумиху. «А, это действительно хорошая идея!» Бенджамин начал немного жалеть об принятом решении. Глава 61. Магик. Глава 61. Магик. Прежде чем Бенджамин начнет исследовать Лимб, он решил, что сначала нужно лучше понять это царство. А для этого нужно спросить того, кто тоже имеет доступ туда, Ильяну Распутину, известную как Магик. Пришло время им встретиться. В конце концов, он обещал ее брату, Колоссу. Что касается Эльзы, ну, она живет в особняке, пока не привыкнет ко всему. Арара тоже приезжала туда и болтала с Анной и Над в бассейне. Что касается смерти, похоже, она сидит в своей комнате. Наверное, опять смотрит какое-нибудь аниме. Что ж, Бенджамину все равно, чем она занимается, лишь бы не устраивала хаос. Остается молиться, чтобы она не прокляла аниматоров, авторов или мангак за то, что они не обновляются быстро. В этот момент он услышал, как она кричит из своей комнаты. «Будь ты проклят, Имбрик, когда ты собираешься выложить продолжение? Ты же сказал, что в выходные. Сколько можно?» Бенджамин быстро ушел, чтобы не попасть под горячую руку. Бросив быстрый взгляд на бассейн, он увидел, как Эльза и Арара, две беловолосые богини, смеются и демонстрируют свои способности. Похоже, эти двое нашли общий язык. Что ж, в конце концов, у Шторм есть с ней некоторое сходство. Не только белые волосы, но и то, что она, как и Эльза, может управлять льдом и снегом. И, будучи мутантом, она, как и Эльза, знает, что такое одиночество, связанное с уникальностью. Естественно, Эти двое быстро сблизились. Конечно, Анна и Нак тоже быстро подружились с ней. Похоже, они уже относятся к ней как к сестре, но Бенджамин не собирался спать с ней так скоро. «Ведущий, перестань себя обманывать». Бенджамин вздохнул и отправился на поиски колосса. Войдя в дом, Бенджамин увидел знакомую рыжеволосую красавицу, которая шла по коридорам, только что покинув один из классов. Она сразу же заметила Бенджамина и улыбнулась, приветствуя его. «Бен, ты пришел в гости, если ищешь Шторм, то она сказала, что собиралась к тебе. Привет, Джин. Да, Арара уже дома. Она сейчас болтает с Анной и остальными. Ну, знаешь, девчачьи разговоры». Джин кивнула. Бенджамин сказал это вскользь, но не думал, что она поймет, что именно она поняла. Он криво улыбнулся и продолжил. «В общем, я здесь из-за колосса. Я обещал ему кое-что раньше, но у меня не было времени, чтобы сделать это. Теперь я свободен, так что решил заглянуть к нему. Прямо по коридору направо. Крайняя комната». Джин криво улыбнулась и кивнула. «Магик здесь, нарушительница спокойствия. Ее силы велики, но она часто использует их, чтобы устраивать розыгрыши или создавать проблемы. Колосс всегда ругает ее за это. Похоже, расспросы о Лимбе будут немного хлопотными». Бенджамин вздохнул, но все же решил попробовать. В любом случае, ему нечего терять, может быть, только терпение. Как раз в тот момент, когда он собирался навестить колосса, он заметил, что Джин, похоже, в чем-то сомневается. «Ничего, просто, ты ведь знаешь, что мне тоже по-прежнему трудно контролировать свои силы. Чаще всего я слышу мысли окружающих, но, с тех пор как мы познакомились, я почему-то никогда не могла прочитать твои мысли. Ну, конечно же, система блокирует тебя. Не то чтобы он мог просто так это сказать. У меня также есть средства для блокировки ментальных атак». Бенджамин игриво подмигнул. «В конце концов, у меня много секретов. Ладно, теперь мне стало любопытнее». И тут ей вдруг пришла в голову мысль. «Может, научишь меня?» «Меня учил профессор, но в последнее время мне кажется, что мои ментальные способности уже на его уровне, если не больше. Неужели сила Феникса уже начала действовать? Кстати, Чарльз уже рассказал ей о блоке, который поставил. Я ведь предупреждал его перед... Ладно, я просто уточню это у Джин позже. Я не против, но у меня такое чувство, что тебе нужно разрешение одного парня в тени, который уже некоторое время смотрит на меня». Бенджамин усмехнулся и посмотрел на Скотта, который уже некоторое время стоял за спиной Джин и пристально смотрел на него. Если бы взгляды могли убивать, или нет, в его случае взгляд действительно способен убивать, если он снимет очки. Джин тоже обернулась и с удивлением посмотрела на Скотта. «Скотт, как долго ты там стоишь?» «Достаточно долго. А ты разве никуда не направлялась?» Бенджамин закатил глаза и ушел. Пройдя мимо Скотта, он обернулся, подал знак Джин руками и беззвучно пробормотал несколько слов. Он даже подарил ей несколько подмигиваний и воздушных поцелуев. Джин, видя, что Бенджамин пытается подразнить Скотта, снова захихикала. Скотт, заметив ее реакцию, понял, что Бенджамин что-то замышляет, и быстро обернулся, но Бенджамин уже был далеко. Бенджамин повернулся к углу и рассмеялся. Он не знал, почему, но ему было очень весело шутить над Скоттом. Что-то в его высокомерном лице доставляло ему удовольствие. Что касается мыслей о Джин, было бы ложью сказать, что она его не привлекала, но, поскольку они со Скоттом пара, Бенджамин не стал бы ничего делать, если бы Скотт не попросил его об этом. У Бенджамина нет привычки намеренно подлизываться к кому-то. В случае со Сьюзан, ну, КХМ, в любом случае, следовало поспешить на встречу с колоссом. Дойдя до последней комнаты, Бенджамин постучал, открыл колосс. «Бен, ты здесь?» Как раз вовремя, занятия уже закончились. Как только он это сказал, ученики начали выходить один за другим. Одной из учениц была Китти. «Бен, ты снова у нас в гостях, пришел повидаться со мной?» Бенджамин улыбнулся и погладил ее по голове. «Я здесь, чтобы увидеть колосса. Ты внимательно на уроках? Неужели его уроки были такими скучными?» Он преподавал физкультуру, но так как сегодня был один из тех уроков, которые проводятся в помещении, действительно довольно скучно. Бенджамин хихикнул и взъерошил ее волосы. «Ладно, иди на следующий урок и слушай учителя как следует. Мне нужно поговорить с колоссом». Китти игриво показала ему язык и побежала к стене, быстро пройдя сквозь нее. Когда она уходила, колосс скрикнул. «Никакого применения сил в коридоре. Слышала ли Китти его или нет, могла знать только она сама. Колосс вздохнул и покачал головой. Затем он повернулся к Бенджамину. «Ты пришел ко мне? Зачем? Разве ты не просил меня помочь твоей младшей сестре? У меня сейчас есть немного времени, вот я и решил заглянуть». «О, очень хорошо. Пойдем скорее». Глаза Колосса загорелись. Он быстро схватил Бенджамина за руку и потянул за собой. Бенджамин лишь криво улыбнулся и позволил себя тащить. Если бы он сопротивлялся, рука Колосса могла бы сломаться. Вскоре они добрались до комнаты на третьем этаже особняка. На двери висело множество наклеек с надписями. «Не входить, опасно, закрыто» и тому подобным. «Это не мы, это Илли сама наклеила. В основном потому, что она не хочет, чтобы ее кто-то беспокоил. Значит, комната в ее распоряжении?» «Да, способности иногда активируются во сне, поэтому другим опасно жить с ней вместе. Она одна из немногих студентов, у которых есть своя комната. Если врата в Лимбо появляются внезапно, находиться рядом с ними действительно опасно для окружающих». Колосс подошел к двери и постучал. Изнутри послышался раздраженный голос. Колосс проигнорировал его и продолжит стучаться. Все повторилось. Снова проигнорировав недовольное ворчание, мутант достал ключ, чтобы отпереть дверь, и открыл ее. Бенджамин немного растерялся, но все же последовал за ним внутрь. В комнате было немного темно, и в ней находились всевозможные, уникальные украшения. Такие вещи, как человеческий череп, пентаграмма и другие, сомнительные предметы. На кровати, обняв колени, свернулась калачиком девушка. У нее были длинные светлые волосы, серые глаза, она была одета в черную рубашку без рукавов и короткие брюки. На правой руке у нее была ручная кукла, похожая на фиолетового дракона. Ильяна посмотрела на двух незваных гостей, но не встала. Колосс увидел ее в таком состоянии и вздохнул. Он подошел к кровати и сел. «Тебе снова приснился тот сон? Я не знаю, о чем ты говоришь. А ты знаешь, о чем он говорит, Локхит?» Ильяна повернулась к ручной кукле на своей руке, похоже, разговаривая с ней. «Локхит тоже не знает, о чем ты говоришь. Илли, ты же знаешь, что я твой брат. Ты всегда можешь обратиться ко мне». Колосс покачал головой и встал. Он похлопал Бенджамина по плечу и повернулся к Ильяне. «Это Бенджамин Фрид, о котором я тебе уже говорил. Он может научить тебе контролировать свои силы. Если тебе не нужна моя помощь, то пусть он поможет тебе». Ильяна подняла бровь и посмотрела на Бенджамина сверху вниз. «Хотя бы попробуй сначала». Колосс продолжал убеждать ее. Наконец Ильяна сдалась. «Ладно, по крайней мере, он выглядит лучше, чем твое металлическое лицо». «Ну, по крайней мере», она согласилась. Он повернулся к Бенджамину и кивнул. «Тогда я рассчитываю на тебя. Я сделаю все, что в моих силах. Тебе нужно заняться своими делами». «У тебя нет занятий?» «Да, тогда я пойду». «Илли, веди себя хорошо». Когда Колосс ушел, Ильяна вздохнула и наконец встала. Она приблизилась к Бенджамину и подняла руку с марионеткой прямо к его лицу. Открывая и закрывая руку, а точнее, рот марионетки, спросила: «Так это у тебя большой член?» Бенджамин был слишком шокирован и поперхнулся собственной слюной. Откашлившись несколько раз, он недоверчиво посмотрел на нее. «Ты откуда, черт возьми, это взялось? Ты трахнул учительницу Арайроук, они заговорили, девочки заговорили, и так далее. У нас, девочек, есть своя сеть, естественно, мы знаем. Значит ли это, что каждая девушка здесь в курсе?» Бенджамин покраснел от смущения. Он не знал, как теперь смотреть на всех присутствующих. Слишком неловко. Конечно, он был уверен в своих размерах, и подобное его не сильно беспокоило, но все равно было слишком неловко, что об этом знает такое количество людей. Неудивительно, что когда он шел сюда, девушки постоянно бросали на него взгляды. «Подождите, а Китти тоже знает? А Джин? А Чарльз? Раз он читает мысли людей, значит, он тоже знает? Может, мне стереть всем мысли? Почему у тебя такое выражение лица, будто ты собираешься заставить всех замолчать? У тебя воображение разбушевалось». Ильяна потупилась. Поймав ее взгляд, Бенджамин положил палец под ее подбородок и подтолкнул его вверх. Слова, которые Бенджамин никогда в жизни не думал произнести. «Что? Мне просто любопытно. Он действительно такой большой? Может, не будем говорить о моем члене? Она и вправду смутьянка». Глава 62. Магикучица маги. Глава 62. Магикучица маги. После нескольких минут убеждения Ильяны Бенджамин наконец вернулся к основной теме своего визита. Однако Ильяна была как всегда несговорчива. «Послушай, я не знаю, что сказал мой брат, но я в порядке. Даже если это не так, ты все равно не сможешь мне помочь. И почему ты так думаешь? Мои силы не совсем обычные. Будь это так, меня бы здесь не было». «Отлично. Чем быстрее ты поймешь, что ничем не можешь мне помочь, тем быстрее уйдешь». Внезапно ее глаза засветились, а в следующее мгновение левая рука покрылась странной броней, а в руке появился меч. Ильяна взмахнула мечом в воздухе, и в воздухе появилась трещина, создав портал в лимб. «Я могу открыть портал в эту штуку, которую я называю лимбом, а также использовать ее энергию для других целей, а иногда, по какой-то причине, она выплескивается наружу без моего ведома. А ты еще говоришь, что у тебя нет проблем». Бенджамин закатил глаза и посмотрел на меч в ее руке. «Это должен быть меч души, от которого произошел его кинжал души. Ну что ж, к счастью для тебя». Бенджамин ухмыльнулся и взмахнул рукой. В следующий момент в его руке появился кинжал. Кинжал души из системы. Бенджамин взмахнул кинжалом в воздухе, и в том месте, где он нанес удар, возник схожий портал. «Посмотрите-ка на это. Похоже, я тоже могу открыть портал в лимбо. И, в отличие от кое-кого, он не рассыпается без моего ведома». Тем временем Ильяна с открытым ртом смотрела на портал. Она не могла поверить, что кто-то еще может делать то, что умеет она. Как такое вообще возможно? Ильяна нахмурилась и посмотрела на кинжал в его руке. «Откуда у тебя это? Ты кого-нибудь убил, чтобы получить его?» Ильяна снова посмотрела на кинжал и некоторое время сверлила взглядом Бенджамина. Бенджамин улыбнулся и шагнул внутрь портала. Затем он снова повернулся к Ильяне и протянул руку. «Ну что, ты идешь или нет?» Ильяна посмотрела на протянутую ей руку и потянулась за ней. Хотя она не знала, как и почему у Бенджамина оказался кинжал, похожий на ее собственный меч души, она чувствовала, что, возможно, он действительно способен ей помочь, и она приняла помощь. Внутри лимба они некоторое время осматривались, прежде чем Бенджамин спросил: «Много ты знаешь об этом месте? Оно наполнено демонами и, кажется, способно соединяться с различными видами реальностей. В одной из них я нашла Лакхида». Как по команде, из-за ее спины появился маленький фиолетовый дракон и пролетел вокруг них. При ближайшем рассмотрении он оказался похож на ручную куклу. Бенджамин посмотрел на руку и убедился, что кукла исчезла. Через некоторое время дракончик Лакхит улегся на плечо Ильяны и потерся мордочкой о ее щеку. Ильяна погладила его, а затем продолжила. «Раньше этим местом правил демон по имени Беласка. Когда я была ребенком, он похитил меня и запер тут на долгие годы». Ильяна пожала плечами. Похоже, ее это не беспокоило. «Он научил меня пользоваться черной магией, так что все было не так уж плохо. Через некоторое время я смогла создать этот меч души, используя свою душу, и победила его с помощью меча, прежде чем покинуть это место». Хотя Бенджамин и отмахнулся от нее, он мог сказать, что это оставило девушке неизгладимую травму. Даже если она не осознает, травма все равно осталась. Это также должно быть причиной того, что силы выходят из-под контроля. Тем не менее Бенджамин знал, что лучше не проявлять жалости. Если бы он так поступил, то, скорее всего, это привело бы к обратному результату. Поэтому он просто улыбнулся и положил руку ей на голову. «Магия, тогда давай начнем с этого. Раз уж ты уже знаешь черную магию, я научу тебя белой. А, ты тоже умеешь пользоваться магией?» Поскольку все окружающие ее люди были мутантами и не сталкивались с магией, она считала, что они не имеют права ей помогать. Теперь же, узнав, что Бенджамин владеет магией, она обрадовалась. «Давай сделаем это. Научи меня магии». Как и следовало ожидать от той, кто называет себя магик, она была весьма увлечена магией. На самом деле, он мало что знал об Ильяне из комиксов. Но он знал, что в какой-то момент она тоже станет ученицей доктора Стрэнджа. Значит, что у нее имеется какой-то магический талант. Кстати, это должно быть примерно в то время, когда доктор Стрэндж попадет в аварию и узнает о магии. Двоякое чувство. С одной стороны, Бенджамин может пойти и спасти его, чтобы предотвратить несчастный случай. С другой стороны, несчастный случай необходим Стивену Стрэнджу для того, чтобы стать верховным колдуном. Но тут Бенджамин вспомнил, каким высокомерным он был до аварии. Бенджамин больше не колеблется и считает, что есть вещи, которым просто суждено случиться. Тем не менее, ему очень жаль Стивена, поэтому позже он, возможно, подарит ему магический артефакт или что-нибудь в этом роде. Вскоре Бенджамин отбросил эту мысль на задворки сознания и сосредоточился на текущем деле. Оглядевшись по сторонам, он нашел подходящий плавучий остров и полетел туда вместе с Иллианой. Он ударил ногами, и из земли начали прорастать деревья, извиваясь и разворачиваясь, и вскоре на плавучем острове образовался деревянный замок. Иллиана была поражена. «Ты собираешься научить меня этому?» «Нет, это другая сила, а не магия. Хотя с помощью магии можно сделать что-то похожее. Процесс займет больше времени и сил». Иллиана уже успела разволноваться. Бенджамин криво улыбнулся и начал учить ее магии. Время шло, и они не успели заметить, как день уже закончился. Иллиана была недовольна тем, что им пришлось так быстро возвращаться, и хотела продолжить, но Бенджамин знал, что ее брат переживает, поэтому лучше сначала сообщить ему об этом. Вернувшись в особняк, они вышли из комнаты и обнаружили у дверей колосса, который вышагивал взад-вперед, как взволнованный муж, ожидающий рождения ребенка. Как только он увидел их, он быстро оглядел сестру с ног до головы и вздохнул с облегчением. Бенджамин почему-то почувствовал раздражение. Что за реакция? Я знаю, что девочки говорят о том, сколько у тебя было женщин, и беспокоился, что Илли уже. Эй, несмотря на то, как это выглядит, я не сексоголик. Ничего не было. Бенджамин повернулся, чтобы посмотреть на нее. Эта девчонка действительно знает, как создать еще больше проблем. Ему потребовалось немного времени, чтобы убедить колосса в том, что между ними ничего не было. Колосс в итоге выглядел неубежденным, но пока смирился с этим. В любом случае, важнее состояние его сестры. «Ну, как она? Ты можешь ей помочь?» – спросил колосс. И Бенджамин кивнул. «Должен. Судя по тому, что она мне рассказала, в детстве ее учили черной магии, а черная магия со временем вызывает побочные эффекты у пользователя, так что в этот раз я научу ее белой магии, чтобы уравновесить. По крайней мере, обучение полезно в плане контроля над способностями и увеличения силы». Колосс вздохнул с облегчением. Он не ошибся, выбрав Бенджамина. Хотя сестра постоянно твердила, что знает магию, все считали, что это лишь побочный продукт мутантских способностей. Он не думал, что такие вещи действительно существуют. Конечно, так было до того, как он встретил Бенджамина. Когда Бенджамин сказал, что его портал магический, он понял, что этот человек может помочь его сестре. Просто, если бы он не был таким плейбоем, колосс бы не волновался каждый раз, когда Бен и Илли остаются наедине. Бенджамин посмотрел на выражение лица колосса и снова почувствовал раздражение. Неужели этот парень снова думает о грязных вещах? В любом случае, я буду приезжать по выходным, чтобы за это время научить ее основам. Затем он повернулся к Иллиане и продолжил. В будние дни практикуй то, чему научилась. Понятно, а что, у меня совсем не будет перерывов. Иллиана подняла свою ручную куклу Локхида и сделала вид, что это он говорит. Впрочем, она не стала сильно жаловаться, так как все равно хотела научиться магии. А что касается занятий в будние дни, то она так или иначе собиралась весело провести время, практикуя магию. Иллиана начала планировать. Она уже научилась создавать магические барьеры. Ей было интересно, сможет ли Китти пройти сквозь них, если нет, и она поставит барьер на стену. Ха-ха. Какое выражение лица будет у этой девчули? Бенджамин, еще не понимая, какой портал в ад он откроет в особняке X, уже уходил, сказав еще несколько слов колоссу и Иллиане. Уходя, он снова столкнулся с Джин. «Бен, нам нужно перестать встречаться снова и снова». Джин захихикала, поскольку ей тоже казалось, что они постоянно сталкиваются в коридоре, когда Бенджамин приходит и уходит. «Я знаю, мы должны составить расписание. Как насчет субботы? Ха-ха, прекрати. Скотт в один прекрасный день убьет тебя своим взглядом. Тогда мы должны встречаться там, где он не видит». Бенджамин пожал плечами, намереваясь продолжить дразнить Джин за ее отношения со Скоттом. Хотя он так говорил, оба знали, что они просто дурачились и ничего серьезного не имели в виду. Бенджамин был готов уйти, поболтав еще немного, но не ожидал, что Джин согласится с тем, что он только что сказал. «Ты прав. Пойдем со мной, я отведу тебя кое-куда», — Бенджамин напешил. Однако, проморгавшись, молча последовал за ней. Вскоре они вышли на улицу и отправились в лес, расположенный неподалеку от особняка X. Когда добрались до озера, то остановились. Бенджамин удивленно огляделся. «Не может быть, неужели Джин тоже эксгибиционистка, как Сьюзен? Неужели они собираются заниматься этим на открытом воздухе?» Джин подошла к озеру и улыбнулась. С помощью телекинеза она создала вокруг себя некий барьер и вошла в воду озера, постепенно погружаясь в нее. Бенджамин вскинул бровь и последовал за ней. Они оказались на дне озера и вошли в углубление в стене сбоку. Если присмотреться, можно понять, что это был вход в сухую пещеру. Вход в пещеру имел форму буквы «Л», повернутой на 90 градусов по часовой стрелке, а в горизонтальной части не было воды. Бенджамин задумался над тем, как появилась эта пещера, и с удивлением осмотрел ее. Казалось, что наверху есть отверстие, через которое просачивается лунный свет и слегка освещает пещеру. Некоторые минералы на стенах и потолке пещеры отражают свет, создавая ощущение, будто все пространство усеяно звездами. «Хе-хе, вот мое секретное место. Даже Скотт не знает. Я прихожу сюда время от времени, чтобы не слышать ничьих мыслей. Здесь я чувствую себя спокойнее всего», — похвасталась Джин. Немного полюбовавшись этим местом, он снова повернулся к Джин, которая выглядела прекрасно, сияя под отраженным лунным светом. Даже Скотт не знал этого места, так что причина, по которой она привела его сюда. Джин заметила его взгляд и закатила глаза. «О чем ты думаешь? Я не собираюсь тебя есть. Значит, ты позволишь мне съесть тебя? Ха-ха. Нет, речь идет о том, о чем мы говорили раньше. О том, чтобы научить меня контролировать свои силы». Бенджамин наконец вспомнил. Да, они действительно говорили об этом раньше. Он просто забыл об этом после того, как разобрался с нарушительницей спокойствия Иллианой. «Что, ты разочарован?» Бенджамин знал, что его дразнит, но не собирался принимать это близко к сердцу. «Я действительно разочарован тобой». Иллиана сказала, что девушки в особняке X, похоже, знают о моих размерах. «Жаль, что у тебя не будет такой возможности». Что же такого сказала ему Иллиана? Но, что ж, она тоже не ошиблась. По сути, это Шторм и Роук виноваты в том, что распространяют такие слухи, и в том, что они вообще дошли до нее. Джин опустила взгляд и задумалась, действительно ли он такой большой, как они говорили. Однако, подняв глаза, она увидела Бенджамина, который самодовольно ухмылялся, как будто выиграл в лотерею. Этот парень действительно не любит проигрывать. Однако она почувствовала легкое раздражение, хотя бы потому, что он так самодовольно смотрел. Джин прищурила глаза и фыркнула. «Не смотри так самодовольно, не думай, что я не заметила, сколько раз ты бросал взгляд на мою грудь и задницу при каждой нашей встрече. В любом случае, разве мы здесь не для того, чтобы тренировать твои способности? Давай начнем». Бенджамин знал, что лучше не продолжать с ней спорить. В любом случае, он наверняка проиграет. У него всего один божественный жезл, а у нее две пары священных гор. Джин победно улыбнулась. Так начался очередной раунд обучения.